Сторож, уверенный, что сумеет усмирить ее, когда она чересчур разыграется, давал ей пока волю, желая проучить назойливого просителя и скрасить каким-нибудь развлечением свое долгое дежурство. Арестанты уже подступали к Андреа, иные говорили дать ему башмака. Эта жестокая шутка заключается в том, что товарища, впавшего в немилость, избивают не башмаком, а подкованным сапогом. Другие предлагали вьюн. Еще одна забава, состоящая в том, что платок наполняют песком, камешками, медиками, когда таковые имеются, скручивают его и колотят им жертву, как цепом, по плечам и по голове. «Выпарим этого франта!» — раздавались голоса. «Выпарим его благородие!» Но Андреа повернулся к ним, подмигнул, надул щеку и прищелкнул языком. Знак, по которому узнают друг друга разбойники, вынужденные молчать. Это был масонский знак, которому его научил Кадрус. Арестанты узнали своего. Тотчас же платки опустились, подкованный сапог вернулся на ногу к главному палачу, раздались голоса, заявляющие, что этот господин прав, что он может держать себя, как ему заблагорассудится, и что заключенные хотят показать пример свободы совести. Волнение улеглось. Сторож был этим так удивлен, что тотчас же схватил Андреа за руки и начал его обыскивать, приписывая эту внезапную перемену в настроении обитателей Львиного Рва чему-то, наверное, более существенному, чем личное обаяние. Андреа ворчал, но не сопротивлялся. Вдруг за решетчатой дверью раздался голос надзирателя. «Бенедетто!» Сторож выпустил свою добычу. «Меня зовут», — сказал Андреа. «В приемную!» — крикнул надзиратель. «Вот видите, ко мне пришли. Вы еще узнаете, милейший, можно ли обращаться с Кавальканти, как с простым смертным?» И Андреа, промелькнув по двору, как черная тень, бросился в полуоткрытую дверь, оставив своих товарищей и самого сторожа в восхищении.